Глава 9. Восьмой принцип. Вы гениальны. Источник и средоточие творческой силы человека – его способность создавать образы или сила воображения. Роберт Кольер. Ваш разум – самый ценный ресурс. Он может сделать вас богатым или бедным, счастливым или несчастным. Правильно применив свой интеллект, вы способны создать для себя чудесную жизнь. Нет такой проблемы, которую невозможно решить, препятствия, которые невозможно преодолеть, и цели, которую невозможно достичь, если вы по полной используете невероятную силу вашего удивительного мозга. На самом деле вы потенциальный гений. Вы в состоянии функционировать на гораздо более высоких уровнях интеллекта и творчества, чем когда-либо раньше. По словам Тони Бьюзена, эксперта в области человеческого разума, ваш мозг состоит из 100 миллионов клеток, каждая из которых связана с 20 тысячами других клеток, что является математическим эквивалентом 100 миллионов в 20-тысячной степени, или единицы с 8 страницами нулей после нее. Каждая из этих связей способна на новые идеи и инсайты, а значит, возможное количество разных мыслей, которые вы способны сгенерировать, превышает количество атомов в известной нам Вселенной. Ваш мозг имеет огромные запасы мощности. Существуют медицинские истории о людях, которые потеряли 90% мозга в результате аварии, но смогли эффективно функционировать с оставшимися 10% и получали отличные оценки в школе. Слова, которые вы используете. Вы наверняка слышали, что среднестатистический человек использует всего 10% своего мозга, но на самом деле еще меньше. По данным Института мозга в Стэнфордском университете, среднестатистический человек использует не 10% своего потенциала, а всего лишь около 2%. Остальное так и остается невостребованным и неоцененным. Как если бы, имея счет в 100 тысяч долларов, вы за все время потратили бы всего 2000, а остальное так бы и пролежало там без дела. Словарный запас напрямую связан с интеллектом и достижениями. В английском языке более 600 тысяч слов. Среднестатистический человек в повседневном общении использует лишь около 1200. Около 85% общения на английском ограничивается 2000 слов. А в 95% газет, журналов, радио и телепрограмм используется всего около 4000 из 600 тысяч возможных. Существует прямая связь между вашим знанием, словарным разнообразием и доходом, а также интеллектом. Дело в том, что каждое слово – ментальный конструкт. Оно определяет мысль. Чем больше слов вы знаете и умеете использовать, тем сложнее и точнее ваши мысли. Люди с большим словарным запасом способны функционировать на более высоком уровне. Они гораздо креативнее и проницательнее, чем люди с запасом ограниченным. Ограниченный словарный запас ограничивает ваши мыслительные способности. Развивайте интеллект. Развивайте интеллект и эффективность мышления, увеличивая словарный запас. Каждое новое слово приводит к использованию еще 10-15 других слов. Чем больше слов вы запоминаете, тем больше можете выучить. Выучивая по одному новому слову в день, через 5 лет вы станете одним из наиболее развитых и умеющих четко выражать свои мысли людей в мире. Часто людей считают удачливыми просто потому, что они научились использовать больший процент мощности своего мозга, чем среднестатистический человек. Они применяют свой интеллект и умение рассуждать как инструмент успеха, и в результате принимают лучшие решения и достигают лучших результатов быстрее других. Тренируясь использовать больше возможностей мозга, вы сможете достигнуть такого, что изумит всех окружающих. Закон концентрации гласит: все, о чем вы рассуждаете, развивается в вашей жизни. А применительно к мыслительным способностям он звучит так: чем больше вы концентрируетесь на мысли, проблеме и цели, тем сильнее ваш разум активируется, стимулируется и фокусируется на решении задачи и достижении желаемого. Примите решение. Закон решений гласит: любое четкое и конкретное решение очищает ваш разум и активирует вашу креативность. Когда вы нерешительны, Когда не можете определиться, делать вам что-то или нет, вы словно мечетесь туда-сюда. Вас легко отвлечь, вы теряете способность концентрироваться и мыслить ясно. Но когда вы принимаете четкое решение о цели или конкретном действии, которое необходимо предпринять для решения проблемы, ваши сомнения и смятения исчезают. Ваш разум очищается, происходит всплеск энергии, и вы снова контролируете свою жизнь. Ваша самая мощная мыслительная способность. Ранее мы уже говорили о связи вашего сознания и подсознания. Ваше сознание командует, а подсознание подчиняется. Сознание анализирует доступную информацию, сравнивает ее с опытом и принимает решение, делать что-либо или нет. Ваше подсознание воспринимает данное решение как инструкцию и начинает работать, чтобы воплотить его в жизнь. Но наиболее мощная способность, которая находится в вашем распоряжении, ваше сверхсознание. Это источник всего вдохновения, воображения, интуиции, инсайтов, идей и предчувствий. Это источник силы, который, если его правильно запрограммировать и направить, может дать вам все, чего вы действительно хотите. О существовании сверхсознания знают уже давно. Ральф Уолдо Эмерсон называл его сверхдушой, а писатель Андерсон – универсальным подсознанием. Психоаналитик Карл Юнг говорил о нем как о коллективном бессознательном. Он считал, что в сверхсознании содержится вековая мудрость, доступная тем, кто научился его задействовать. Наполеон Хилл описывает данную часть разума как бесконечный интеллект. В своих интервью он признался, что каждый богатый человек в Америке стал богатым, научившись регулярно задействовать свое сверхсознание. Любой научный или технологический прорыв, любое знаменитое произведение искусства, любое великое музыкальное или литературное произведение, любая гениальная идея, оставившие след в истории человечества, являются результатом работы сверхсознания. Закон сверхсознательной деятельности. Закон сверхсознательной деятельности, пожалуй, самый важный фактор успеха. Он гласит, любая мысль, план, идея или цель, которая длительное время находится в сознании, воплощается в жизнь сверхсознанием. Только представьте, вы можете получить все, чего действительно хотите, если будете думать об этом, размышлять, эмоционализировать, визуализировать и провозглашать снова и снова. Все полностью зависит от вас. То, насколько сильно вы хотите чего-то, измеряется вашей способностью думать об этом постоянно. Семь способностей сверхсознания. Ваше сверхсознание обладает семью ключевыми способностями. Вы вспомните случаи, когда ваше сверхсознание сработало в прошлом, когда о них узнаете. Целенаправленная мотивация. Ваше сверхсознание способно целенаправленно мотивировать вас. Когда вы четко понимаете, чего хотите, то сталкиваетесь с постоянным потоком энергии, который ведет вас к цели. На самом деле ваше сверхсознание является источником свободной энергии. Когда вы с нетерпением стремитесь к чему-либо, то подключаетесь к данному источнику условно к универсальной розетке. И вот вы уже меньше нуждаетесь во сне, способны не уставая работать дольше и интенсивнее. Вы чувствуете себя счастливее, верите, что контролируете свою жизнь, довольны собой. Вы редко ощущаете слабость и утомление, вы словно на психологическом подъеме, и это на самом деле так. Чем чаще вы пишете и переписываете свои цели и делаете определенные шаги к их достижению, тем более мотивированным становитесь и тем интенсивнее используете свободную энергию. Представляя, что цель уже достигнута, и вызывая эмоции радости и удовольствия, которые сопутствуют успеху, вы чувствуете себя более позитивным и воодушевленным и работаете с максимальной отдачей. Сила положительных аффирмаций. Ваше сверхсознание также активируется четкими командами в виде положительных аффирмаций от первого лица в настоящем времени. Каждый раз внедряя свою цель в форме сильного положительного утверждения из сознания в подсознание, вы активируете свое сверхсознание. Каждый раз, визуализируя свои цели точь-в-точь, как хотите видеть их в жизни, вы активируете и стимулируете свое сверхсознание, чтобы воплотить их в жизнь. Существуют четыре элемента визуализации, которые могут стимулировать ваше сверхсознание. это живость, продолжительность, интенсивность и частота. Каждый из них усиливает визуализацию, а все вместе они помогают быстрее достигать целей. Живость – это то, насколько четко вы видите цель в своем сознании. Есть прямая связь между четкостью визуализации цели и скоростью ее материализации в окружающем мире. Сначала ваша цель размыта и неясна, но чем больше вы визуализируете, тем четче она становится. Чем четче вы ее видите, тем более мотивированным и сконцентрированным становитесь, и тем быстрее она становится реальностью. Продолжительность показывает, как долго вы можете удерживать мысленный образ цели в сознании. Чем дольше, тем глубже вы внедрите цель в подсознание, и тем быстрее ее примет ваше сверхсознание. Интенсивность – это объем эмоций, которыми вы насыщаете образ. Чем сильнее вы желаете достичь цели, тем быстрее стимулируете свое сверхсознание. Частота определяет, насколько часто вы думаете о цели и представляете ее в реальности в течение дня. Когда вы действительно чего-то хотите, то думаете об этом постоянно. Чем чаще вы представляете свою цель как уже достигнутую, тем эффективнее функционирует ваше сверхсознание и тем быстрее она притягивается в вашу жизнь. Чем более живо, продолжительно, интенсивно и часто вы визуализируете, тем сильнее вы программируете подсознание контролировать ваши мысли и чувства. Вскоре вы начнете думать, ходить, говорить и действовать в соответствии с мысленными образами, и внешний мир станет отражением вашего внутреннего мира. Решение любой проблемы. Ваше сверхсознание автоматически решает любые проблемы на пути к цели, если она ясна. Кроме того, оно подкидывает вам уроки, которые необходимы для достижения любой поставленной цели. Часто стоит вам поставить новую цель, жизнь начинает идти в совершенно непредсказуемом направлении. Многие люди ставили цель увеличить доход за несколько лет, а затем их внезапно увольняли. В дальнейшем они находили новую работу или открывали свой бизнес. На новом месте они получали больше денег, чем на старой работе, и, оглядываясь назад, понимали, что никогда не достигли бы своих финансовых целей, оставшись на месте. Большинство успешных американцев признают, что их величайший успех пришел в результате неожиданной потери работы или неожиданного развала бизнеса. Поэтому им пришлось принимать решение и делать что-то новое. Они много изменили и таким образом встали на новый путь, который привел к поставленным целям. Основная часть людей достигают великих успехов самым неожиданным образом, делая что-то необычное в другой сфере, с другим товаром или услугой, отличное от того, с чего они начинали. Но поскольку они четко сформулировали свою главную цель, финансовую независимость, сверхсознание вело их от опыта к опыту, предоставляя по ходу решения каждой проблемы. Ответ, который вам нужен. Ваше сверхсознание даст вам ответы на наиболее насущные вопросы в нужное время. Когда ответ найдется, отнеситесь к нему как к скоропортящемуся продукту. Действуйте немедленно, даже если он появился посреди ночи. Например, интуиция внезапно подсказала, что нужно позвонить кому-то, с кем вы давно не общались. Вы позвонили, и в ходе диалога выяснилось, что у человека есть бесценная информация, которой вы нуждались в тот самый момент, чтобы сделать следующий шаг. Если вы достаточно четко визуализируете данного человека, скорее всего, он сам позвонит вам. С вами случалось подобное? Когда вы думали о человеке, а через несколько минут раздавался телефонный звонок от него. Это пример работы сверхсознания. Два условия, чтобы функционировать на максимуме. Ваше сверхсознание лучше всего работает при наличии двух условий. Их необходимо соблюдать для каждой цели и проблемы. Первое условие – концентрируйте внимание на разрешении конкретной проблемы или достижении конкретной цели. Второе условие – ваш разум должен быть занят чем-то другим. Далее в главе я познакомлю вас с техниками активации сверхсознания и обоими подходами. Предварительное программирование разума. Шестое качество сверхсознания – его способность программироваться заранее. Она активируется благодаря подсознанию. Вы можете отправить команду из своего сознания в сверхсознание через подсознание, и сверхсознание ее выполнит в нужное время нужным образом. Например, вы можете заранее запрограммировать свой разум, чтобы просыпаться в любое определенное время, в любых условиях, где угодно, независимо от того, сколько часовых поясов сменили. Вам больше не понадобится будильник. Если хотите просыпаться в 6:30, запрограммируйте свой разум на это и просто идите спать. Ровно в 6:30 вы проснетесь и встанете, даже если в комнате полная темнота. Используйте сверхсознание для поиска места парковки на оживленной улице или на большом паркинге. Я общался с людьми со всего мира, которые всегда находят место для парковки, где бы они ни оказались. Они визуализируют свободное место, которое появляется, стоит им подъехать. Практически в каждом случае, если вы заранее запрограммировали свой разум, свободное место уже будет, когда вы подъедете, или освободится у вас на глазах. Программируйте сверхсознание на задачу перед сном. Четко обозначьте проблему в виде вопроса и передайте ее в сверхсознание, пока засыпаете. Утром, когда вы проснетесь, ответ появится у вас в голове или придет из другого источника. Иногда это окажется проявлением интуиции, иногда комментарием супруга, или ранним телефонным звонком, или информацией, найденной в утренней газете. Не забывайте использовать программирование при любой возможности. Каждый вечер, ложась спать, программируйте свое сверхсознание на проблему или цель и просите решения. Далее просто забудьте об этом, пока оно не появится. Каждый раз делайте и говорите правильные вещи. Пожалуй, наиболее важная функция сверхсознания – оно приводит все ваши слова и действия, а также их последствия, в соответствии с вашими представлениями о себе и главными целями. Ваше сверхсознание поведет вас, чтобы вы говорили и делали нужные вещи в нужное время. Также оно не позволит вам сказать или сделать что-то, что в дальнейшем окажется неправильным и неуместным. Сверхсознание работает лучше всего, когда вы находитесь в состоянии спокойного, уверенного, позитивного ожидания. Чем больше вы расслаблены, чем сильнее вы убеждены, что все сложится в вашу пользу, тем быстрее ваше сверхсознание работает над тем, дабы воплотить все, что вы хотите, в жизнь. Как вы уже наверняка поняли, сверхсознание – это место, где сконцентрирована истинная сила притяжения. Постоянно провозглашая, визуализируя и эмоционализируя свои цели со спокойным и уверенным ожиданием, вы стимулируете данную силу и начинаете притягивать в свою жизнь людей, обстоятельства, идеи и ресурсы, необходимые для достижения целей. Спустив с поводка силу своего сверхсознания, вы за несколько лет достигнете большего, чем многие люди за всю жизнь. Вы получите доступ к удивительным способностям, о которых даже не подозревали. Обращайтесь к здравому смыслу. Ключевым фактором удачи является трезвая оценка, которую часто называют здравым смыслом. Его развивают, постоянно сравнивая результат ваших действий с тем, чего вы ожидали. Регулярная рефлексия о результатах своей работы преподнесет вам уроки и инсайты, которые помогут стать эффективнее и успешнее в будущем. Здравый смысл часто определяют как способность распознавать сценарий в новых ситуациях, которые похожи на ваш прошлый опыт. Набираясь знаний и опыта в определенной сфере, вы подсознательно запоминаете новые сценарии и вскоре обретаете способность принимать более быстрые и правильные решения в данной области, даже не располагая полной информацией. Вы быстрее устанавливаете взаимосвязи, замечаете знакомые сценарии в новых ситуациях и тут же начинаете действовать. Ваше сверхсознание играет неоценимую роль в развитии здравого смысла. Оно позволяет вам видеть ситуацию целиком и интуитивно понимать, что сказать или сделать дальше. Доверяйте инстинктам. Мужчины и женщины становятся великими, когда начинают слушать свой внутренний голос и доверять интуиции. Вы достигаете выдающихся результатов, когда соединяете свое осознанное знание, подсознательную память прошлого опыта и сверхсознательную способность организовывать и интерпретировать все приобретенные умения и навыки, трансформируя их в новые идеи и инсайты. Существует два способа стимуляции сверхсознания – активный и пассивный. Для решения каждой проблемы вы должны пользоваться и тем, и другим. Практикуйте мозговой штурм по каждой проблеме или цели. Пожалуй, наиболее активный способ стимулировать сверхсознание и наполнить разум новыми идеями и инсайтами – регулярный мозговой штурм. Благодаря данному способу креативного мышления появилось гораздо больше успешных людей, чем благодаря любому другому. Он настолько мощный, что, воспользовавшись им однажды, вы рванете вперед, словно нажали на педаль газа. Каждый, кто когда-либо им пользовался, был впечатлен невероятным количеством хороших идей, которые придумал для решения проблемы и достижения цели. Техника мозгового штурма достаточно проста и поэтому так сильна. Ее легко применять. Вот как она работает. Возьмите чистый лист бумаги и напишите свою цель или проблему в виде вопроса наверху страницы. Сформулируйте ее максимально четко и конкретно, чтобы ваш разум мог сконцентрироваться на поиске практических решений. Например, если зарабатывая 40 тысяч долларов в год, вы хотите увеличить свой доход на 25% в течение следующих 12 месяцев, ваш вопрос может звучать так. Как я могу увеличить свой доход на 25% за следующие 12 месяцев? Еще более подходящая формулировка – что я могу сделать, чтобы заработать 50 тысяч долларов за следующие 12 месяцев? Такой вопрос расширяет круг возможных ответов. Он включает и вашу нынешнюю работу, и любые другие возможности, которые придут вам в голову. Выбор вопроса определяет качество ответов, которые вы генерируете. Чем лучше вопрос, тем полезнее ответы. Записав вопрос, дайте на него минимум 20 ответов. Это очень важно. Иногда именно 20-й оказывается самым ценным, тем самым открытием, которое вы искали. Первые 3 или 5 ответов наверняка окажутся самыми легкими и несложными. Вы напишите что-то простое и очевидное, например, работать усерднее, работать больше или пройти дополнительное обучение. Следующие 5 ответов пойдут тяжелее, а последние 10 тяжелее всего. Но заставьте себя продолжать, пока не напишите хотя бы 20. Один предприниматель с одного из моих семинаров пытался решить проблему в течение 6 месяцев. Иначе он бы обанкротился, а время было уже на исходе. К его удивлению и удовольствию, 20-й ответ в процессе первого же мозгового штурма содержал идеальное решение. Позже он рассказал, что оно сработало и спасло его бизнес. Написав 20 ответов, внимательно перечитайте их и выберите хотя бы одну идею, за реализацию которой возьметесь немедленно. Это тоже важно. Чем быстрее вы возьметесь за работу, тем больше идей сможете реализовать. Чем больше идей вы придумаете и попробуете, тем больше вероятность, что вы сделаете нужную вещь в нужное время. Именно это люди и называют удачей. Станьте машиной для генерации идей. Если бы вы применяли технику мозгового штурма 5 дней в неделю, по 20 идей в день, вы бы производили 100 идей в неделю. За 50 недель вы бы придумали 5000 новых идей, если не брать в расчет выходные и отпуск. Если бы вы реализовывали одну из 20 идей ежедневно, 5 дней в неделю, в течение 50 недель, вы бы воплотили в жизнь 250 идей за год. Учитывая, что среднестатистический человек придумывает 3-4 новых идеи в год и обычно не реализовывает их, вы получаете огромное преимущество. Ваш разум искрится от новых идей и инсайтов, и в течение дня вы будете находить вокруг себя новые возможности. Идеи – это ключ к будущему. Это ступени на пути к достижению цели. Это инструменты, которые вы используете для преодоления препятствий и решения проблем. Именно идеи сделают вас богатым, счастливым, удовлетворенным и успешным. Именно в них содержатся ключевые элементы удачи. Применяя технику мозгового штурма каждое утро, вы стимулируете свой разум на целый день. Вы увидите вокруг новые возможности и потенциалы. Другие люди будут поражены тем, как быстро вы придумываете новые способы достижения целей и находите инновационные решения для систематических проблем. И чем сильнее укрепляется ваша репутация креативного новатора, тем больше возможностей для применения новых умственных навыков вы притянете к себе. Твердо решите действовать. Существует два варианта человеческой реакции на новые идеи, такие как мозговой штурм. Некоторые люди слушают, кивают, а потом идут домой и не делают ничего. Но есть те немногие, те топ-10%, креативное меньшинство, такие как вы, кто изучит метод мозгового штурма и тут же применит его. В процессе формирования будущего важно развивать привычку быстродействия, когда дело касается хороших идей. Существует прямая связь между тем, насколько безотлагательно вы начинаете действовать, заполучив идею, и вероятностью, что вы сделаете хоть что-то. Мир полон хороших идей, но лишь немногие хватают их и бегут. Если у вас есть хорошая идея или инсайт, но вы ничего не делаете с ним, не удивляйтесь, если ничего не меняется. По некоторым оценкам, каждый год среднестатистический человек придумывает 3-4 идеи по дороге на работу и домой, каждая из которых может сделать его миллионером, но он бездействует. Сколько раз вам в голову приходила мысль о новом товаре или услуге, а через пару лет вы видели другого человека или компанию, который заработал миллион на такой же идее? Единственное отличие между вами и тем человеком или компанией заключается в том, что вы ничего не предприняли, а они внедрили идею так быстро, как могли. Великий хоккеист Уэйн Гретцки сказал однажды: «Те броски, которые ты не сделал, 100% мимо ворот». Верьте в возможности своего разума. Не нужно недооценивать себя. Если вы можете придумать идею, значит, с большой вероятностью способны воплотить ее. Благодаря законам притяжения и сверхсознательной активности вы привлечете в свою жизнь все необходимое, чтобы воплотить свою идею в жизнь. Важно, чтобы ваша цель и план были четкими, и чтобы вы хотели этого достаточно сильно. Мозговой штурм не только активирует ретикулярную формацию, но и повышает вашу чувствительность и внимательность к происходящему вокруг. Вы замечаете все возможные связи между людьми, фактами и событиями, развиваете стабильный поток идей и инсайтов, которые дают вам новые ответы и решения, помогающие быстрее двигаться к цели. Стимуляция креативности. Три основных фактора стимулируют ваше сверхсознание. Первое – горячее желание достичь цели. Второе – насущные проблемы. И третье – правильно сформулированные вопросы. Вы должны регулярно использовать все три, чтобы довести свою креативность до максимума. Горячее желание достичь цели, подкрепленное пламенным энтузиазмом и воодушевлением, активируют ваше сверхсознание и помогают на более высоком уровне воспринимать все потенциальные возможности. Насущные проблемы, которые вы очень хотите решить, вкупе с регулярным мозговым штурмом стимулируют вашу креативность и мотивируют вас действовать. Наконец, правильно сформулированные вопросы, которые заставляют вас размышлять, мощно стимулируют вас на новые идеи и помогают вашему разуму находить новые способы совершать привычные действия. Будьте профессиональным решателем проблем. Иногда я говорю своим слушателям на семинарах, нескольким сотням или даже тысячам человек, что знаю, чем абсолютно каждый из них зарабатывает на жизнь, и вижу, как они недоверчиво улыбаются, сомневаясь, как он может знать, чем я занимаюсь. Но ответ прост. Я говорю, как бы ни называлась ваша должность, на самом деле вы работаете решателем проблем. Именно этим вы занимаетесь весь день. Там, где нет проблем, нет работы. Чем больше, сложнее, запутаннее и затратнее проблемы, тем больше возможностей для более высокой зарплаты и продвижения. Самые высокооплачиваемые люди в любой отрасли – это лучшие решатели проблем в ней. Помните, недостигнутая цель – это всего лишь нерешенная проблема. А ваша работа заключается в том, чтобы находить пути над, под, вокруг или сквозь любое препятствие и трудность, оказавшуюся на вашем пути. Ваша способность решать проблемы определяет качество вашей жизни дома и на работе. Решайте проблемы систематически. Регулярно решая проблемы, вы активируете ваше сверхсознание. Для этого воспользуйтесь простым и доказанным семиступенчатым методом. Он позволит вам задействовать больше мыслительных способностей, чем вы могли бы, если бы просто столкнулись с препятствием или трудностью, как делает большинство людей. Систематическое решение проблем – отличительная особенность гениев в любой области. Масштабные исследования и опросы показывают, что гении преодолевают любое препятствие с помощью особой методологии оценки и решения. Используя такой же метод, вы станете функционировать на уровне гениев. Кроме того, организованный подход к любой проблеме позволит вам использовать больше мыслительных способностей для ее решения. Он активизирует ваше сверхсознание, и у вас появятся нужные в данный момент идеи и инсайты. Подходите к проблеме уверенно. Первый шаг. Взгляните на проблему с чувством спокойного, уверенного ожидания того, что существует логичное рабочее решение. Такой подход успокоит и расслабит вас, и ваш творческий разум откроется для всех потенциальных путей, которыми можно пойти. Считайте изначально, что внутри каждой проблемы уже есть зачатки решения. Ведь решение – это обратная сторона проблемы. Оно уже есть где-то там, и нужно лишь отыскать его. Будьте направлены на решение, а не на проблему. Рассуждайте о тех позитивных действиях, которые можете предпринять, а не о том, кто виноват. Если постоянно думать и говорить о возможных решениях, вы будете более оптимистичны, спокойны и креативны в своих реакциях и ответах. Используйте другие слова. Второй шаг. Отнеситесь к проблеме как к вызову и даже возможности. Слова действительно важны. Они могут создавать положительные или отрицательные эмоции. Выбор определенных слов при описании проблемы способен повысить или понизить артериальное давление, пульс и частоту дыхания. Слова могут делать вас счастливыми и творческими или злыми и реактивными. Слово «проблема» негативно. Оно создает напряжение и беспокойство и может спровоцировать тревогу и стресс. Представьте, что вы почувствуете, если кто-то позвонит и нервно скажет: «У нас тут проблема». Вы тут же начинаете переживать и волноваться. Но если говорить о любой проблеме и трудности как о вызове или возможности, вы будете реагировать с гораздо большим спокойствием и ясностью. Великий секрет успеха. После 22 лет, в течение которых Наполеон Хилл проводил интервью с успешными людьми, чтобы найти секрет успеха, он узнал. Каждый из опрошенных в конце концов приходил к выводу, что в каждой неудаче или препятствии содержится зачаток равнозначного и даже большего преимущества или выгоды. Ваша задача – рассматривать каждое затруднение как вызов, который позволит вам стать умнее и лучше, а также извлечь преимущество и выгоду, которое оно может содержать. Вы всегда найдете что-то хорошее и благоприятное, что сможет вам помочь. Четкость есть ключ. Третий шаг. Четко определите проблему. Спросите себя, в чем именно она заключается. Запишите ответ. Четко сформулируйте его на бумаге. Правильно определенная проблема – половина решения. Точный диагноз – половина лечения. Четко определив проблему, спросите себя, а что еще проблема? Помните, что правильно сформулированные вопросы являются сильным стимулятором креативности. Чем большее количество формулировок проблемы в виде вопроса вы сможете придумать, тем больше разных идей и подходов для ее решения вы найдете. Опасайтесь проблем, которые имеют лишь одну формулировку. Если ваши продажи падают, можно сказать просто: «Наши продажи падают». А теперь попробуйте подобрать другие формулировки. Например, «Наши продажи не такие высокие, как мы хотели бы». Или «Мы продаем не так много товаров или услуг, как хотели бы». Новые формулировки ведут к новым подходам в решении проблемы. Вы можете даже сказать: «Наши конкуренты продают больше товаров или услуг, чем мы». Или «Наши торговые представители не заключают то количество сделок, которое позволило бы нам достичь необходимых объемов продаж». Или «Наши клиенты покупают больше товаров и услуг у конкурентов, чем у нас». Чем больше разных формулировок вы придумаете, тем более решаемой покажется проблема. Каждая новая формулировка ведет вас в новом и часто более успешном направлении. Определите все возможные причины. Четвертый шаг. Определите все возможные причины проблемы. Рассмотрите как очевидные, так и скрытые. Проверьте свои предположения. Спросите себя, что если мы полностью ошиблись в подходе к текущей ситуации? Если бы вы делали все наоборот, к каким изменениям это бы привело? В основе любой неудачи лежат ошибочные предположения. Возможно, вы неосознанно предположили что-то, что не является правдой о вашем товаре или услуге, о рынке, конкуренции или клиентах. Все хорошие научные исследования основываются на обстоятельных проверках гипотез и предположений. Каковы ваши гипотезы и предположения? Как их проверить? Определите все возможные решения. Пятый шаг. Определите все возможные решения. Сначала запишите все очевидные, а затем неочевидные. Выберите решение, противоположное очевидным. Иногда ничего не предпринимать – это тоже решение. Чем больше решений вы придумаете, основываясь на точной формулировке проблемы и ее причин, тем больше вероятность, что вы найдете идеальное решение или комбинацию решений. Примите решение. Шестой шаг. Примите решение о дальнейших действиях на основе получившегося списка. Любое решение обычно лучше, чем его отсутствие. Четкое и недвусмысленное, оно стимулирует креативность, создает энергию и активирует ваше сверхсознание. Будьте готовы принять решение, а если поступит новая информация, будьте готовы его изменить и модифицировать. Назначьте ответственного за результат. Седьмой шаг. Примите полную ответственность за реализацию решения на себя или назначьте ответственным кого-то другого. А теперь действуйте. Начинайте как можно быстрее. Не откладывайте в долгий ящик и не тяните время. Удивительно, как много людей изменили свою жизнь целиком, пройдя через такой процесс принятия решений и сразу же сделав что-то конкретное для решения проблемы или достижения цели. Помните, успешные люди – это не те, кто все время принимает правильные решения, а те, кто принимает решения правильно. Реализовав решение, вы тут же получите ответную реакцию. Она позволит вам скорректировать себя там, где вы сошли с пути. По ходу корректировки направления и совершения дальнейших действий вы будете получать больше обратной связи, из которой сможете извлечь уроки. Вы станете умнее и компетентнее, и в результате быстрее продвинетесь к своей цели. Освобождение внутреннего гения. Два активных метода, мозговой штурм и систематический подход к решению проблем, позволяет вам достичь целей быстрее, чем вы себе представляете. Более того, существует несколько пассивных занятий, которые тоже можно применять. Данные подходы позволяют вам задействовать более глубинные уровни разума. Закон расслабления гласит: в любом умственном труде усилие побеждает само себя. Это значит, что чем сильнее вы расслабляетесь, отпускаете проблемы и передаете их в свое сверхсознание, тем быстрее оно решит их. Существует несколько пассивных методов, с помощью которых можно активировать сверхсознание. В первую очередь это простые мечтания. Прорывные идеи очень часто возникают в сознании, находящемся в спокойном состоянии. Слушайте классическую музыку, гуляйте на природе или просто сидите, расслабляйтесь и медитируйте. Все это открывает разум для вдохновения, идей и интуиции, которые сэкономят вам тысячи долларов и годы кропотливой работы. Практика уединения. Пожалуй, лучший пассивный метод для творческого мышления – это уединение. Практиковать уединение просто. Для начала найдите место, в котором сможете находиться в одиночестве и без движения. Затем расположитесь поудобнее и сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы расслабиться и сконцентрироваться. Сидите в тишине и спокойствии, не двигаясь, от 30 минут до часа. Не вставайте, не пейте кофе, не курите и даже не слушайте музыку. Просто сидите неподвижно и ждите, пока с вами не заговорит голос вдохновения. Четко зная, чего хотите, вы стимулируете ваше сверхсознание генерировать идеи для достижения целей. Проводя мозговой штурм, вы заставляете себя ментально функционировать на высшем уровне. Вы концентрируетесь на решении, и затем, в уединении, ваше сверхсознание начинает работать. В тишине, дожидаясь ответа, вы наверняка получите инсайты, которые целиком изменят ход вашей жизни. Ключ к вашему будущему. Разблокировав силы своего разума, вы получите ключ к созданию своего будущего. Вы действительно потенциальный гений и прямо сейчас располагаете достаточным объемом интеллектуальных ресурсов для достижения любой поставленной цели. Если вы способны записать и визуализировать их, значит, способны и достичь. Вопрос только в том, насколько сильно вы этого хотите и готовы ли заранее заплатить цену за достижение данных целей. На эти вопросы можете ответить только вы. Генерируя стабильный поток идей для достижения целей, вы движетесь вперед быстрее, чем когда-либо. Со стороны кажется, что вам сопутствует удача, но дело вовсе не в ней. Что вы можете сделать сейчас? Практические упражнения. Первое. Читайте и развивайте свой словарный запас ежедневно. Чем больше слов вы знаете, тем эффективнее думаете и тем более подходящие решения принимаете. Второе. Практикуйте метод мозгового штурма для решения любой проблемы и достижения цели. Запишите свою цель или проблему в виде вопроса и придумайте 20 ответов. Реализуйте хотя бы одну из идей немедленно. Третье. В каждой проблеме или трудности ищите равную или превосходящую возможность и выгоду. Вы всегда сможете их найти. Четвертое. Подходите к любой проблеме или препятствию системно и логично. Определите все возможные причины, все возможные решения и выберите одно. Действуйте. Пятое. Концентрируйтесь на решениях. Всегда думайте и говорите о том, что можно сделать, чтобы устранить преграду и достичь цели. Шестое. Будьте полностью уверены в своей способности решить любую проблему и преодолеть любое препятствие на пути к цели. Седьмое. Постоянно обращайтесь к сверхсознанию, стимулируя его четкими целями, позитивными ожиданиями, периодами уединения и отдыха и положительными аффирмациями. Это самая великая сила.